Глава сороковая. Итак, лицо тайны повернулось со своей трехчетвертной позиции, и Эллери, наконец, увидел его анфас. Часть четвертая. Лицо анфас. «Похороните меня лицом вниз», — сказал Диоген. А когда его спросили, почему, он ответил: «Потому что вскоре все перевернется». Диоген Лаэртский. Примечание. Диоген Синопский. Годы жизни около 400-325 до новой эры. Древнегреческий философ киник. Диоген Лаэртский. Первая половина III века. Древнегреческий писатель, автор биографий древнегреческих философов.